августа 1-го. «Матушка Варвара Алексеевна, рады вы, маточка, что Бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю. Только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. Ну, уж был грех такой, что ж делать. Если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был, только вот от вас-то, дружочек мой, слушать такое мне многого стоит. А вы на меня не сердитесь, что я это говорю. У меня в груди-то, маточка, все изныло. Бедные люди. Капризный. Это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал. Он бедный-то человек, он взыскателен, он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, дескать, не про него ли там что говорят. Что вот, дескать, что же он такой неказистый? Что бы он такое именно чувствовал? Что вот, например, каков будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветышки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши. Они-то, почкуны-то эти, что уж там ни пиши, все будет в бедном человеке так, как и было. А чего же так и будет по-прежнему? А от того, что уж у бедного человека по-ихнему все наизнанку должно быть, что уж у него ничего не должно быть заветного, там амбиции какой-нибудь, ни-ни-ни, он... Емеля говорит на медне, что ему где-то подписку делали, так ему за каждый гривенник в некотором роде официальный осмотр делали. Они думали, что они даром свои гривенники ему дают, а нет. Они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются. А может быть, и всегда так делались, кто их знает. Или не умеют они делать, или уж мастера большие, одно из двух. Вы, может быть, этого не знали? Ну так вот вам, в чем другом мы пас, а уж в этом известны. А почему бедный человек знает все это, да думает все такое? А почему? Ну, по опыту. А от того, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану, да говорит сам с собой, что вот, дескать, это гольчиновник, что будет есть сегодня? А я сате папильот буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет. А какое ему дело? Что я буду кашу без масла есть. Бывает такой человек, Варенька, бывает, что только об таком и думает. А они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь, аль носочком одним ж, что где вот у того-то чиновника, такого-то ведомства титулярного советника из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны, и потом там себе все это и описывают, и дрянь такую печатают. А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми, грубое-то словцо мое простите, разоблачаться не станете. Вот так точно И бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные, вот. А то, что было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека посягающими. Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, Варенька. Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся, да пуговки на ниточках мотаются. А у меня как нарочно все это было в таком беспорядке. Поневоле упадешь духом. Чего? Сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить. Говорил, да как будто невзначай и прибавил. Эх вы, батюшка Макар Алексеевич, да и не договорил остального-то, об чем он думал. А только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Он, в сущности-то, и ничего, да все-таки беспокойно, на размышления наводят тяжкие. Уж не проведали ли чего они? Ах, Боже, сохрани, ну, как об чем-нибудь проведали. Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человека. Ведь этим злодеям нипочем выдадут. Всю частную твою жизнь ни за грош выдадут. Святого ничего не имеется. Я знаю теперь, чья это штука. Это Ротозяева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве. Да верно так между разговором и передал ему все с прибавлениями. Или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно выползло в наше ведомство. А в квартире у нас все до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают. Это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать пошел, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, черт с младенцем связались. Да и вас она назвала потом неприлично. Но все же это ничто перед гнусным намерением Ротозяева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать. Он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить. Прогневили мы Господа Бога, ангельчик мой. Вы, маточка, мне книжку какую-то хотели ради скуки прислать. А ну ее, книжку, маточка. Что она, книжка? Она не былица в лицах. И роман вздор, и для вздора написан так праздным людям читать. Поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней, поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть? Так и Шекспир — вздор. Все это сущий вздор. И все для одного пасквиля сделано. Ваш Макар Девушкин.